Щеки гладко выбриты. Над верхней губой топорщатся роскошные усы. А губы тонкие-тонкие, такие, что не сразу и разглядишь. Впрочем, это, наверное, от того, что он их задумчиво поджал, изучая меня с высоты богато отделанного седла и явно недоумевая, что за чудо такое явилось в его владение. Одет незнакомец был довольно экстравагантно. Так, наверное, у нас одевались в далекие средние века, когда по земле вовсю разъезжали благородные рыцари, и когда на ней еще было место подвигам и достойному уважению благородству. Я медленно пробежалась глазами по высоким, отличного качества сапогам. Едва зародившуюся зависть пришлось тут же подавить. Мягким шароваром, заправленным в узкие голенища, плотной кожаной куртке, распахнутой сверху до середины груди. Слегка задержала взгляд на выглянувшем из-за ворота белоснежной рубахи медальоне. Явно золотом и с какой-то искусственной гравировкой, которую по причине расстояния я не успела рассмотреть. Потом подметила выглядывающую из-под куртки рукоять и мысленно вздохнула. Меч. Конечно, куда же такому важному господину без него? А потом и ножны увидела. После чего поискала щит для комплекта и даже слегка разочаровалась. Его у незнакомца почему-то не было. Признаться, подспудно я ждала, что встречу кого-нибудь более грозного и внушительного, например, могучего рыцаря, закованного в латы с ног до головы, или на худой конец вооруженного до зубов любителя помахать парными клинками. Ну, может, хотя бы важного типа в кольчуге, настоящий, а не склепанный на скорую руку любителями ролевых игр. А тут мужик. Простой, как подоконник. Правда, симпатичный. И очень даже элегантно одетый. Но у которого из оружия только и имелся, что не слишком длинный, я прикинула на глазок, около метра получается, меч, чья суровая красота пока еще покоилась в простых до безобразия ножнах. И едва угадываемый под курткой кинжал. Ну или нож. Я в оружии не больно-то сильна. Зато кое-что другое мигом приметила. А именно, что двое других типов непонятной наружности были вооружены действительно до зубов, потому как имели при себе не только меч, лук и прикрепленные к седлам арбалеты, вполне приемлемых, кстати, размеров. Мне бы такой тоже пригодился. Но и одеты были как положено, в остроконечных шлемах, закрывающих лица больше, чем наполовину, в прочных кожаных нагрудниках, перетянутыми спереди широкими полосами стали, с наголенниками, налокотниками, с обязательной кольчужной сеточкой на шлеме, закрывающей шею и верхнюю часть спины. У них даже кольчуги были натянуты под кожаную броню. И это тогда, когда первый не имел при себе даже дохленького ватника. «Телохранители», — сразу подумалось мне. Да и держатся ребята нарочисто позади, явно подчиненные, и явно не последние в свите этого господина. То, что номер первый именно господин, а не просто мимо проезжал, я поняла сразу. Очень уж взгляд у незнакомца оказался острым, прицельным, оценивающим и властным. А когда я сообразила, что ему, в общем-то, на охоту и не надо надевать доспехов, не на войне же в самом деле, то с неприятным холодком начала догадываться, на кого нарвалась в своем сумасшедшем везении. И кто мог так спокойно расхаживать в этих богатых угодьях, желая добыть к ужину моего хранителя оленя? Вот невезуха. Не иначе сам Эрхас загородил мне дорогу. Незнакомец остановился в паре шагов от досадливо сморщившейся меня и властно кивнул. — Кто такая? Откуда взялась? — Хам! — тут же подумала я, внимательно его рассматривая. — Ни здрасте тебе, ни до свидания. Что ж, на хамство и ответ должен быть адекватным. а вслух холодно заявила: —